Если мы обратим внимание на день выхода указа 4 марта, а 3 марта дана отставка Миниху, то не можем не прийти к заключению, что позволение подавать жалобы на волокиту канцелярии, коллегии и самого Сената было делом первого министра, с падением которого падало постановление, исчезал и рикетмейстер Фенин. Прежние указы против нищенства оказывались так же недействительны, как и указы против волокиты в судебных местах, и потому придумали запереться в Петербурге от нищих. В июне 1741 года Сенат приказал нищих обоего пола в Санкт-Петербург ниоткуда отнюдь не пропускать. Из указа видно, что нищие, приходившие в Петербург, были большую частью помещи-крестьяне. На северо-западе их не пускали в столицу, на юго-востоке их по-прежнему пускали на Дон и Иик, и оттуда по-прежнему требовало их правительство по жалобам землевладельцев. Но нужно было принять меры против зла, которое делало нищими и горожан, купцов богатых. То было банкротство. И в декабре 1740 года издан был устав о банкротах, в предисловиях к которому говорилось. Известно есть, какие убытки и ущербы от банкротов общему народу, и особливо коммерции, происходят. Ибо от тех кредиту ослабление и купечеству остановка чинится. О надежности имений всякого торгового человека в сомнение приводится, и на последи множество безвинных людей в великие убытки, и часто в крайнее разорение, и в самую нищету приходит. И понеже, весьма нужно, дабы оному вредительскому злу всячески предупредить. Того ради учинен сей устав, который частью с правами и обыкновениями других государств, в которых негоция расцветает сходен, частью ж по обстоятельству дела так употребен. Относительно промышленности правительство сочло нужным обратить внимание на суконные фабрики, которые поставляли свои произведения на войско, а войсковое начальство подняло сильные жалобы против дурного качества сукон. Без сомнения, по настоянию первого министра в январе 1741 года кабинету дан был именной указ исследовать, почему на русских фабриках делаются плохие сукна. Составлена была комиссия, которая нашла, что работы на фабриках производятся медленно от недостатка регламентов, как поступать рабочим людям, например, чтобы не по своей воле на работу и с работы ходить. Комиссия нашла, что надобно учредить над фабриками директоров, которыми в настоящее время могло быть двое — суконный фабрикант Степан Болотин да иноземец Шмидт. Болотин в молодых летах иностранным языкам научился, в чужие края ездил, а потом занимался купечеством и суконными фабриками. Тут же комиссия представила и регламент суконным и каразейным фабрикам. В декабре 1740 года правительница восстановила запрещение, чтобы отныне вновь богатых с золотом и серебром и из других шелковых парчей и штофов дороже от 3 до 4 рублей платьев никто из наших подданных, а кроме 3 первых классов и кто из придворных наших кавалеров сами пожелают, делать и носить не дерзал. Яко же благополучное государство не всякого зависит ни от чего иного, как от удовольствия и соблюдения от всяких излишностей своих подданных. Но что за смысл в выражении «дороже от 3 до 4 рублей»? Еще в 1738 году медицинская канцелярия требовала резолюции послать в Париж молодых лекарей, 6 человек с годовым жалованием, каждому по 300 рублей. Чтобы там в хирургии и анатомии так утвердились, дабы при главных госпиталях в российском государстве, а именно в Санкт-Петербурге, Москве и Кронштадте, для обучения подлекарей и лекарских учеников могли употреблены быть. А между тем, пока он и 6 лекарей в Париже выучатся, а то на и канцелярии старание приложено будет, как наилучше возможно здешних хирургических школ содержать. Кабинет остановился на вопросе, каких молодых людей пошлет канцелярия в Париж, русских или иноземцев? Потому что иноземцы могут взять русские деньги и не возвратиться. Поэтому в кабинете последовала резолюция такая. Справиться молодые лекаря, иноземцы или русские посылаются в Париж. И если иноземцы в России родились и семейство имеют, таких, как природных русских, можно послать, однако же взявшие с отцов их или родственников подписку, что они возвратятся в Россию. Быть может, вследствие этого затруднительного условия, постановленного кабинетом, только в 1741 году медицинская канцелярия представила молодых людей, годных для отсылки за границу, и то не более троих, из которых один русский, Ножевщиков, двое других иноземцы, родившиеся в России, Минау и Цирольд. В инструкции, между прочим, говорилось, по приезду их в Париж наведываться им того же часа о квартире его княжеского сиятельства принца Кантемира, а при отдании поклона предаться им в его защищении и протекцию, а потом отдать им господину профессору Гунальту отправленные к нему писания и в науке их поступать им по его советам и наставлению. Однако они должны были в продолжение трех лет обучаться анатомии, хирургии, лечению очных болезней, употреблению бандажей и как новорожденных принимать. В синоде по смерти Феофана Прокоповича первым членом был Амвросий Юшкевич, епископ Вологодский, и потом архиепископ Новгородский, далеко не могший заменить Феофана ни по способностям, ни по энергии. Все оставалось по-прежнему. Хотя Юшкевич был противного Феофана направления. Только падение Берона подало синоду надежду на возможность исполнения двух самых сильных желаний. Мы видели меры Петра Великого против наполнения монастырей людьми, шедшими туда не по призванию. Мы видели также, что меры эти после не исполнялись. Позволяли себе для шутки постригать мальчиков без всякого приготовления. Но когда при Анне взял верх Феофан Прокопович, то он, считая меры Петра относительно монашества, своими собственными восстановил их во всей строгости. В декабре 1740 года синод просил всемилостивейшего указа постригать из разночинцев, уволенных от всех служб, особенно учительных людей, также из крестьян, которые в монастырях к экономическим и прочим исправлениям потребны, иначе монастыри совершенно опустеют, и заведенные училища останутся без учителей. Позволение последовало, но велено при том смотреть, что постригали только в потребном числе, без всякого излишества, для чего посылать в синод ежегодно рапорты, в том году из каких чинов сколько подстрижено, и сколько в каком монастыре церквей и монахов, чтоб синоду можно было видеть, не будет ли где лишних монахов. А вперед синоду иметь прилежные старания о счинении порядочного штата всем монастырям, какому числу монахов, в каком монастыре быть, что им из доходов употреблять, а остальные доходы употребить на госпитали, на школы, на содержание сирот, показав, какому числу где быть и что следует издерживать на их содержании.